Глава вторая. Константинова разбудил осторожный стук в дверь. Приподняв голову с подушки, он бросил взгляд на напольные часы. За окном уже светало, и, несмотря на портьеры, циферблат угадывался. Без четверти семь. «Это кто ж так рано?» Стук раздался снова, а затем послышался голос лакея. «Ваше превосходительство?» «Что тебе, Семен?» – буркнул генерал. «У нас пожар?» «Бог миловал», – отозвался лакей. «Полицмейстер Андрианов прибыл. В то время в Москве было несколько полицмейстеров, подчинявшихся градоначальнику. Говорит, срочное дело. Я сказал, что градоначальник почивает. Только он просит разбудить». «Через пять минут буду», – сказал генерал и спустил ноги с кровати. «Проведи его в гостиную». Надевать мундир он не стал. Долго. Если Андрианов просит разбудить, дело и впрямь срочное. Не тот человек, чтобы беспокоить по пустякам. Константинов ополоснул лицо в тазу для умывания, налив в него воды из кувшина, и вытерся полотенцем. Подойдя к зеркалу, пригладил щеткой волосы на голове и бороду. Накинул халат, сунул ноги в тапки и вышел из спальни. Полицмейстер ждал его в гостиной. Увидав начальство, вытянулся в струнку. «Здравия желаю, ваше превосходительство. Извините великодушно за беспокойство». «Без лишних церемоний, Александр Александрович», — махнул рукой генерал. «Что случилось?» «Убиты князья Юсупов и Горчаков». «Ах ты!» — выдохнул Константинов. «Молодые или старые?» «Молодые». «Твою мать!» — выругался генерал. «Кто же их?» «Пока нет ответа, ваше превосходительство. Разрешите по порядку?» «Говори», — согласился Константинов. «Бери стул, Александр Александрович. Да и я присяду. От таких вестей ноги не держат. С той недели я распорядился с наступлением темноты высылать конные патрули», — начал Андрианов после того, как они сели. «От купцов пошли жалобы на грабителей. Ночью разбивали склады, вывозили товар. Сторожей воры глушили и вязали. Одну шайку мы схватили, но патрули оставили, вдруг не всех взяли. Полицейские ехали мимо складов Перфилева, как вдруг услыхали звук мотора. Насторожились. Время позднее, склад закрыт, никого нет, кроме сторожей. Патруль решил, что приехали грабители, и отправился на звук». Андрианов вздохнул и продолжил. «Не было там воров. На берегу стоял автомобиль с работающим мотором. Перед ним лежали убитые князья. Все вокруг было засыпано деньгами, причем сотенными купюрами. Полицейские собрали их почти 9 тысяч. Может, было больше, но часть разнесло ветром. Деньги находили по всему берегу». «Бог с ними», — махнул рукой Константинов. «Как убили князей?» «Горчакова ледяным копьем, это родовое умение Юсуповых. Самого Феликса камнем угодили прямо в висок». «Там был кинетик?» «Может быть, пока неизвестно. Старший патруля Унтер Гордеев немедленно известил меня, не забыв выставить у автомобиля охранение. Я попросил помощи у Кашко. Аркадий Францевич дал людей. Несмотря на поздний час, они выяснили подоплеку преступления. Накануне вечером в ресторане «Яр» веселились молодые осененные. Окромя Юсупова с Горчаковым, князья Лобанов-Ростовский, Вяземский, графы Воронцов и Коновницын. Как водится, у молодежи начали хвастать друг перед другом. Горчаков показал родовой перстень по имени Ловец, сказав, что на днях ему удалось заполучить в камень чью-то неприкаянную душу. Этим все заинтересовались, а Юсупов предложил Горчакову перстень продать. Тот отказался. Юсупов не перечил, но спустя время позвал Горчакова покататься на автомобиле. Он у него новый, фирмы «Бенц», недавно из Германии привезли. Горчаков согласился, и они уехали, причем за шофера был сам Юсупов. С чего их занесло на Пресню, да еще в глухой переулок, бог весть. Возле этого авто их и нашли. А вот перстня не оказалось. Мы там каждую травинку осмотрели, для начала ночью при свете фонарей, а потом и когда рассвело. Пропал Ловец. Вымолвил Константинов. «Полагаете, за Юсуповым и Горчаковым проследил кто-то из компании?» «Маловероятно, ваше превосходительство. Все они продолжили веселиться в Яре. Никто за уехавшими не последовал. Это люди Кашко выяснили точно. половые, швейцар, все в один голос об этом говорят. Кроме того, среди оставшихся нет ни одного кинетика». «Слава богу!» — перекрестился генерал. «Иметь дело с родовыми осененными врагу не пожелаешь. Но ведь кто-то же убил князей». «С Горчаковым ясно, Юсупов. Видимо, не сошлись в цене на перстень, или Горчаков отказался продавать. Но вот кто убил Юсупова? Случайный человек из простецов? Тогда почему забрал перстень и оставил деньги? Да и трудно простецу осененного убить, если вообще можно. Там был кто-то родовой? Тогда как там оказался? Горчаков с Юсуповым уехали вдвоем, это установлено точно. Разве подобрали кого по пути?» «Выясни, Александр Александрович», — велел Константинов. «Передай Кашко, пусть больше своих людей к этому делу привлечет. Проверяйте всех, осененных и простых. Понимаешь сам, такого не простят. Отцы убитых непременно пожалуются государю, а тот спросит строго. Вылетим в отставку, да еще без мундира и пенсиона». «Ваше превосходительство», — замялся Андрианов. «Говори», — кивнул генерал. «Есть такая версия, что Юсупов с Горчаковым убили друг друга обоюдно. Один ударил льдом, а второй камнем». «Разве Горчаков кинетик?» «В боевой росписи таковым значится, хотя это не главное его умение. Я первым делом проверил». Константинов посмотрел на полицмейстера, тот выдержал его взгляд. «Ох, умен Александр Александрович», — подумал генерал. «Молодец. Если не найдем настоящего убийцу, можно подать дело так. Молодые князья повздорили из-за перстня и убили один одного. Какие претензии к полиции? Пусть отцы отношения выясняют». «Горчаков первым делом спросит, а где перстень?» — произнес со вздохом. «Его-то не нашли». «Можно подобрать похожий», — поспешил Андрианов. «Вещь известная, есть описание и фотографии». «Князь определит подмену», — покачал головой градоначальник. «Если отдать целым», — согласился полицмейстер. «Но ведь перстень мог попасть под камень, а на тот кто-то наступить. Народу у машины потопталось много, а право смялось, камень выкрошился. В таком виде подмены не заметят». «Все продумал», — одобрил генерал. «Займись, Александр Александрович», — произнес вполголоса. «Но держи на крайний случай. Пока продолжайте сыск, подымите все и всех. Пусть князья видят, что стараемся, а сейчас иди. Мне нужно привести себя в порядок, нанести визиты Юсупову и Горчакову. Тяжкая эта миссия — сообщать отцам о смерти сыновей». Андрианов встал, поклонился и вышел. «Хорошо, что согласился», — думал, спускаясь по лестнице. «Ну так сразу понял, чем кончиться может. Надоели эти осы, мы для них не люди. Всех бы их убили и слезинки бы не проронил, даже свечку в храме не поставил». Проснулся Федор рано, до гудка. Надев рабочую одежду, умылся в душевой и вышел из казармы в переулок. У проходной подошел к женщине, раздувавшей самовар. Рядом стояла корзина с выпечкой. «С добрым утром, Пантелеевна», — поздоровался с торговкой. «Чай горячий?» «Да, милок», — улыбнулась женщина, — «только заварила. Тебе булку или калач? Есть ржаной, сытный». «Его давай», — согласился Федор, — «и чайку покрепче». Недавно испеченный калач был вкусным и духмяным. Федор откусывал от ржаного кольца и запивал горячим чаем. К торговке подходили другие мастеровые из холостых, брали выпечку и стаканы с чаем. Корзина Пантелеевны скоро опустела. Федор расплатился и направился к проходной. В этот миг и раздался гудок. О странном сне Федор вспомнил, уже подходя к цеху. «Привидится же такое», — удивился. «Душа, поселившаяся в голове. Вот ведь чудо». Следом он припомнил ночное происшествие и ощутил страх. «А вдруг его найдут? Что тогда, казнь?» Умирать Федору не хотелось, и он мысленно воззвал. «Друг, ты здесь?» «Да», — отозвалось в голове. «Я всегда тут. Что тебе?» «Я боюсь», — признался Федор. «Вдруг полиция прознает?» «Сомневаюсь», — успокоил друг. «Ты, главное, не тушуйся. Держи фейс ящиком, а хвост пистолетом. Они что пришьют». Половины слов друга мастеровой не понял, но успокоился. Он не в одиночестве. Есть близкая душа, с которой можно поделиться сокровенным и получить от нее совет. У него такого прежде не было. Повезло, что догадался подобрать и надеть на палец перстень. За ним пришли ближе к полудню. Федор обтачивал очередную заготовку, когда в проходе меж станками показался мастер в сопровождении полицейского. Его Федор знал, местный городовой. Провожаемые взглядами рабочих, полицейский с мастером приблизились к Федору и остановились. Мастер дал знак выключить станок. «Дело у полиции к тебе», — сказал, когда Федор подчинился. «И какое?» — спросил Федор, вытирая руки ветошью. «В конторе объяснят», — буркнул полицейский. «Топай». Федор бросил ветошь на станину и пошел к выходу. Городовой устремился следом. Во дворе он держался позади, отступив на пару шагов. «Словно под конвоем», — догадался Федор. «Сторожит, чтобы не сбежал». «Спокойствие», — раздалось в голове. «Колдунов убили у завода, и они шерстят всех подряд. Вдруг кто видел? Спросит и тебя. Держись спокойно и уверенно. Ничего не видел, ничего не знаешь. Понял?» «Да», — ответил Федор, хотя на душе кошки скребли. В конторе городовой отвел его в комнату, где за столом обнаружился другой полицейский в мундире с серебристыми погонами на плечах. На каждом по две звездочки вдоль просвета. Офицер. На деле губернский секретарь. «Вот, привел», — сообщил городовой. «Кошкин Федор». «Здравия желаю, ваше благородие», — рявкнул Федор, вытянувшись. «Ишь, бойкий», — усмехнулся офицер. «Где служил?» «В 108-м Саратовском, ваше благородие. В прошлом годе в запас вышел». «Чин?» «Унтер-офицер». «Грамотный? Читаю и пишу, арифметику знаю». «Что ж, в полицию не пошел? Нам такие нужны». «Ростом не удался, ваше благородие. Полвершка не хватило». В царскую полицию на службу брали мужчин ростом не менее 2 аршин и 6 вершков, около 170 сантиметров по-нашему. Рост Федора приблизительно 167 сантиметров. «В самом деле», — согласился полицейский, измерив Федора взглядом. «Подойди, садись», — он указал на стоящий напротив табурет. Федор подчинился. «А скажи мне, Кошкин», — начал полицейский, не спуская с него взгляда, — «где ты был вчера вечером?» «Сожители по казарме показали, что куда-то выходил». «Точно так, ваше благородие», — кивнул Федор. «Был в трактире у Лопахина». «Что пил, ел?» «Две чарки водки, щи со щековиной», — стал перечислять Федор. «Затем каша с маслом. Покурил и пошел к себе в казарму. Разделся и лег спать». «В котором часу?» «Не могу знать, ваше благородие», — развел Федор руками. «Нет у меня часов. Без нужды они. По гудку встаю, по нему работать заканчиваю. Помню, что темно было, а сожители мои спали. Умаялись», — усмехнул он. «Проститутку перед этим привели, вдвоем ее пользовали». «Тьфу, гадость», — сморщился полицейский. «Семенов», — посмотрел на городового. «Проверь в трактире, правду ли сказал». «Сделаем», — кивнул городовой. «Как есть правда», — перекрестился Федор. «У Лопахина меня хорошо знают, часто захожу». «Хорошо живешь», — хмыкнул офицер, — «по трактирам в будний день». «Я, ваше благородие, справный мастеровой», — с обидой в голосе произнес Федор. «Менее 50 рублев в месяц не имею, могу себе позволить». «Покажи кошелек», — приказал полицейский. Федор встал, достал из кармана и положил перед ним на стол пухлый кошель. Полицейский открыл и вытряхнул на стол кучку засаленных купюр. «Однако», — сказал, копошась в них пальцем, — «сколько здесь?» 205 рублей», — с гордостью доложил Федор. «Ну и мелочь. Я вчерась, ваше благородие, заработал 3 рубля, а в трактире заплатил 4 гривенника, да и те с чаевыми половому. Больше 2 рублей осталось, так и скопил». «Мелкие купюры», — пробормотал полицейский офицер и посмотрел на Федора. «Еще деньги есть?» «Никак нет». «Выверни карманы», — Федор подчинился. «Посмотри его, Телегин». Городовой подошел и обхлопал Федора, не забыв пройтись ладонями по груди, пояснице и ногам. «Ничего нет, ваше благородие», — доложил, выпрямившись. «В вещах смотрел? Первым делом. Тоже ничего». Федор мысленно поблагодарил друга за совет не нести деньги в казарму. «Всегда пожалуйста», — раздалось в голове. «Изобрази недоумение. Это что за обыск?» «Дозвольте спросить, ваше благородие», — поспешил Федор. «Это с чего у меня обыскивают? Разве виноват в чем? Так скажите». «Успокойся, Кошкин», — махнул рукой офицер. «Не тебя одного смотрят. Близ завода людей убили, а при них деньги имелись. Вот и ищем». Купцы, что ли?» «Бери выше», — вздохнул офицер. «Князья». «Как же можно их убить?» — делано удивился Федор. «Тоже колдуны». «За словами следи, унтер», — окрысился полицейский. «Виноват, ваше благородие», — поспешил Федор. «Осененные, но таким, как я, к ним не подойти. Их даже пуля не берет». «Ты откуда знаешь?» — насторожился полицейский. «Так в полку видел. Приезжали колду осененные на учение. Знатно огнем били. Встали и давай кидать. Мы дивились, что в окоп не прячутся. А командир роты и скажи, что стрелять в них бесполезно. Пули не берет. Щит какой-то есть. Разве что из пушки». «Забирай свои деньги и иди», — оборвал его полицейский. Федор подошел к столу, сгреб деньги в кошелек и вышел. «Что скажешь о нем?» — спросил полицейский городового. «Ничего худого», — пожал тот плечами. «Мастеровой справный, поведение смирного, ни в чем предосудительном не замечен, пьет в меру, безобразия не совершает. Присмотри за ним». «Это почему?» «Дерзкий больно, обыск ему не понравился. Невелика птица, чтобы привередничать». «Приглядим», — пообещал городовой. В этот день Федор работал до гудка, но норму выполнить успел. Фомич закрыл наряд, мастеровой отправился в казарму. Там первым делом проверил сундучок. Все на месте, хоть и перевернуто. Федор сложил все в привычном порядке. Встал и посмотрел на сожителей. Те валялись на койках и старательно смотрели в потолок. «Что молчите, предатели?» — спросил Федор. «Выдали меня полиции?» «Не сердись, Федя», — сел на койке Петька. «Так насели ироды. Что делали в вечер? Кто куда ходил? В комнате все перевернули». «Что искали?» — он пожал плечами. «Запрещенные листки, что ли?» «Деньги», — пояснил Федор. «Тут недалече князей побили». «Ну а мы при чем?» — засопел Петька. «Вот же фараоны. Где князья, а где мы?» «Отбрехался?» «Да», — кивнул Федор. «Надо это спрыснуть», — предложил Петька. «Васька сбегает, только это, одолжи полтину, у нас гривенник на двоих». «Меньше баб водите», — буркнул Федор. «Так получка завтра», — успокоил Петька. «Я отдам. Выпьем мировую, Федя». «Не отказывай», — прозвучал голос в голове. «Пообщаюсь с пролетариатом». «Хорошо», — кивнул Федор, — «но полтины будет мало. На, держи». Он достал из кошелька и протянул Петьке бумажный рубль. «Угощаю. Водку брать казенную, бутылки хватит». В то время водка продавалась в бутылках емкостью 0,61 литра, а не 0,5, как сейчас. Она была с красной головкой и белой, двойной очистки. Стоила, соответственно, 40 и 60 копеек за бутылку. «На остаток хлеб и колбаса». «Спаси тебя Бог, Федя!» — воскликнул Петька, схватил рубль и вскочил с койки. «Вместе с Васькой сбегаем». «Подымайся, лежебока», — он толкнул товарища. «Федя угощает». Пока они ходили, Федор принял душ и переоделся. Воротившиеся сожители принесли красноголовку, хлеб и круг колбасы. Закуску разложили на оберточной бумаге. Федор сходил в душевую и помыл захватанные пальцами стаканы. Неприятно, да и проститутка пила, а она может быть заразная. Разлили, выпили, закусили. Завязалась беседа. Сожители стали вспоминать деревню, они были родом из Подмосковья, фабричное обучение, говорили о работе и начальстве. Федор откровенно скучал, слышал не раз. Угомонить бы болтунов, но вмешался друг. «Информация из первых уст — это очень важно», — сообщил Федору. «Ценный источник. Узнаешь больше, чем из газет, их мы тоже посмотрим, но потом. А пока слушай». Федор не знал слова «информация», но по смыслу догадался. Потому сидел и кивал. Наконец все стали зевать и решили идти на боковую. Федор забежал в клозет, а затем сполоснул руки и рот под умывальником. «Зубы не чистишь?» — спросил друг. «Не приучен», — сказал Федор. «А нужно?» «Непременно», — укорил друг. «Не то быстро потеряешь. А болят зубы так, что врагу не пожелаешь. У меня личные воспоминания почти не сохранились, но вот это помню». «У вас бормашины примитивные, обезболивающих нет, только морфий, а его лучше в пень. Пломбировочный материал – цемент. Остается драть, удовольствие еще то. Будем чистить, научу как». «Ладно», – согласился Федор. «Знаешь, где ближайшая библиотека?» – спросил друг, когда Федор лежал под одеялом. «Нет». «Узнай, только всех подряд не спрашивай, удивятся. Выходной у тебя в воскресенье?» «Да». «Вот и навестим». Библиотекарь изумленно смотрел на стоявшего перед ним мастерового. Одет в костюм и косоворотку, брюки заправлены в сапоги, на голове кепка. Зайдя в помещение, посетитель ее снял и пригладил волосы ладонью. Стрижен, брит, выглядит опрятно, только что ему нужно? Это коммерческая библиотека. Сюда ходит чистая публика, преподаватели гимназии и курсов, студенты и учащиеся. Мастеровым дорога в народную библиотеку, где бесплатно. «Здравствуйте», — поприветствовал его посетитель, подходя к деревянному барьеру, ограждавшему служителя от публики. «И вам не хворать», — улыбнулся библиотекарь. «Чем могу быть полезен, молодой человек?» «Нужны книги по истории России», — ответил мастеровой. «Какие именно?» — с иронией спросил библиотекарь. «Сочинения Карамзина, Ключевского, Соловьева или Костомарова Соловайским?» «Всех давайте», — сказал посетитель. «Десятки томов», — покачал головой библиотекарь. «Вы собираетесь прочесть их разом?» «Нет, конечно», — согласился посетитель. «Буду искать точку бифуркации». «Что, простите?» «Поворотный пункт в истории». «Их много», — улыбнулся библиотекарь. «Вот что, молодой человек, рекомендую начать с учебника для гимназий. Как найдете интересное вам место, сообщите мне. Я подберу нужного автора и том. И еще, у нас нужно платить. В народный денег не берут». «Там выбор никакой», — ответил мастеровой. «Был уже». «Сколько стоит?» 2 гривны в читальный зал. Захотите унести книги, потребуется залог». «Начнем с зала», — сообщил посетитель. Достал из кошелька и выложил на стойку 2 гривенника. «Паспорт предъявите», — потребовал библиотекарь. Посетитель достал из кармана книжку и положил на барьер. Библиотекарь взял журнал и записал в него имя, отчество, фамилию и адрес. Зовут Мальцева на Пресне. Вернул документ владельцу и отвел в читальный зал, где указал место за столом. Принес учебник. Мастеровой взял его и углубился в чтение. Библиотекарь вернулся к себе. Каково же было его удивление, когда спустя час посетитель подошел к нему? «Кажется, нашел», — сообщил задумчиво. «Что у вас есть по периоду от Смутного времени до Петра Первого?» «Много. Нужны книги разных историков, в том числе иностранных». «Иностранные большей частью на языке оригинала, не всех перевели. Есть французские, немецкие, английские. Давайте всех». Подивившись, библиотекарь спорить не стал, и вскоре перед мастеровым выросла стопка книг. Обслуживая других читателей, библиотекарь время от времени заходил в зал, где бросал взгляды на необычного посетителя. Тот читал, именно так, прописными буквами. Книги листал профессионально, то есть заглядывал в содержание, находил нужную главу, после чего впивался глазами в текст. Пробегал его быстро и брал следующую книгу. Причем, как заметил библиотекарь, неважно на каком языке. Проходя мимо, он увидел, что мастеровой штудирует сочинения английского историка. Ладно бы французы или немцы, эти языки библиотекарь худо-бедно знал, но англичанина? Кто их читает в России? И это мастеровой? Или рядится под такового? Революционер, живший за границей? Но зачем тому история России? Они больше сочинения иностранных философов спрашивают, разных там Прудонов с Марксами. Не похож посетитель наряженного. Тех выдают руки и манеры, держатся как господа. Руки у них гладкие, с ухоженными ногтями. У этого хоть и острижено коротко, но черная каемка под ногтями имеется. Да и кожа темная от въевшегося машинного масла. Странная фигура, очень странная. В середине дня мастеровой вышел пообедать, попросив книги со стола не убирать, потому как обязательно вернется. Что и сделал, явившись через час. Вновь читал, затем пересел к столу с подшивками газет. Просидел над ними до закрытия, встав, когда об этом напомнили. «Нашли, что хотели?» — поинтересовался библиотекарь. «Можно сказать и так», — кивнул мастеровой, хотя досконально не выяснил. «Любит лют ученый разводить турусы на колесах». «Ладно, у вас есть книги по обработке металлов?» «Нет», — покачал головой библиотекарь, — «это в технической библиотеке, лучшее при Московском инженерном училище, но туда посторонних не пускают. Вам, простите, зачем?» «Так я токарь», — пожал плечами посетитель, — «хочу совершенствоваться в профессии». «Ясно», — кивнул библиотекарь, — «если так, то рекомендую книги купить. Вы ведь будете пользоваться ими постоянно?» «Точно», — согласился посетитель. «Позвольте поинтересоваться», — не удержался библиотекарь. «Вы вроде мастеровой, но читаете на иностранных языках. Это не все выпускники университетов могут». «В приюте выучился», — ответил посетитель. «Опекала меня там инокиня Агафья. Добрая душа, царствие ей небесное», — он перекрестился. «Вот и обучила». «Много знала», — посетитель вздохнул. «Да и склонность к языкам у меня имеется». «Что же дальше учиться не пошли с такими-то способностями?» «Кому нужен сирота?» — вновь вздохнул мастеровой. «Кто за него станет хлопотать? Покровительница умерла, а меня отдали в фабричную школу. Так и стал мастеровым». «Спасибо вам и до свидания». Библиотекарь проводил его долгим взглядом. «Ой, неладно с твоим происхождением», — подумал. «Просто так обучать сироту языкам не станут. Ни чужим ты иноке не приходился. А способность к языкам у простеца не смешите. А вот у осененных это запросто. Точно чей-то бастард. Для того и книги по истории брал. Искал про деяния предков. Гербовник не спросил, значит, род свой знает. Гербовник — книга дворянских родов с их гербами. Интересно, из каких будет?» Ответа на этот вопрос библиотекарь не нашел и выбросил мысли с головы. Разные люди к нему захаживают, а странный мастеровой в библиотеке более не появился. «Для чего мы смотрели книги?» — спросил Федор на обратном пути. «Разобраться хотел», — пояснил друг. «Этот мир похож на мой. Ну, как я это представляю, жил-то веком позже? Похож, да не тот. У нас не было осененных, и они не играли такую роль в обществе. Князья с графьями имелись, как и прочие аристократы, но без этих ваших штук льдом кидаться. Захотел узнать, как и почему. Удалось? Вроде. Осененные появились еще в смутное время. Есть запись о бояриче Мамчила, который бил ляхов огнем, а поплечник Хвост — ледовым дробом. Поплечник — товарищ подручный, устаревшее. Слово сохранилось в белорусском и украинском языках. После колдунов как бы не было, но, скорее всего, таились. Церковь подобное хулиганство не приветствовала. Дескать, бесовщина. Козни дьявола. А вот Петр I колдунов приветил. У него было свое отношение к религии. Он и колокола с церквей снимал, чтобы перелить на пушки. «Так возник полк осененных благодатью», — друг хмыкнул. «Мундиры Петр им даровал черно-желтые, оттого и стали звать колдунов осами. Правильно сделал, между прочим. Если уж огнем швыряться, то во врага. При нем все по уму было. А потом пошло не так. Человек животное ленивое, ему воевать влом. Идти в поход, терпеть стужу и лишения. Нафига такое счастье? Да еще ядром по кумполу можно получить. В Петербурге на балах рассекать приятнее. Царь ос в кулаке держал. А как умер, все и поползло. Осененные стали возводить на трон монархов. Это интереснее, да и плюшек больше. Превратились в паразитов». «Так они все офицеры», — удивился Федор. «При армии числятся». «Сколько ты служил?» 3 года». «Часто видел?» 1 раз, приезжали на учения». «Вот тебе и ответ. Ваши осененные в иностранных ресторанах золотом сорят. Покупают там дома, шлюх, драгоценности для них. Разъезжают по курортам. Наша знать тоже так себя вела, в результате потеряла все, зачастую вместе с жизнью. Революция их смела. Как бы здесь не повторилось». «Не похоже», — возразил Федор. «Социалисты у нас есть, только мало. Их полиция ловит и в Сибирь. На завод к нам как-то приходил один, к забастовке призывал. А с чего нам бастовать? Платят хорошо, получку не задерживают, штрафами не мучают, а ну выпишут, так за дело. Так что взяли социалисты и свели в участок». «Ты участвовал?» «Без меня справились». «Вот и не лезь». Федор обиженно замолчал. Друг тоже притих. Показался трамвай, идущий к Пресненской заставе. Федор забрался в вагон и доехал им до нужной остановки, заплатив кондуктору пятак. Вышел и потопал к заводу. «Не сердись», — внезапно раздалось в голове. «Я бываю резок, характер такой». «И у меня не сахар», — вздохнул Федор. «Не хочу, чтобы ты лез в политику», — объяснил друг. «Пустая трата времени. Нам с тобой много сделать предстоит, а для этого учиться и учиться». «Ладно», — согласился Федор, — «учиться буду. Мне понравилось читать на иностранных языках. Раньше ведь не знал, а тут гляжу и понимаю». «Значит, знания передаются», — заключил друг. «Это хорошо, будет легче, а то времени в обрез». «Почему?» «Война будет». «С кем?» «С Германией». «Пусть попробуют», — хмыкнул Федор. «Мы их в раз». «Шапками закидаем», — вздохнул друг. «В моем мире тоже так считали. Мобилизовали унтеров и всех в строй. Было их так много, что на отделение приходилось по нескольку вместо одного. Факт из реальной истории. В первых же боях положили цвет армии, а потом выяснилось, что солдат учить некому. Унтер, он важнее офицера, без него все сыплется. Тебя сразу призовут, запас в первой очереди, и убьют тут же. Нам такой хоккей не нужен. Следует уцелеть и стране пользу принести, понял?» «Да», — сказал Федор. «Смешно было слышать, как ты библиотекарю сказал, что в приюте языкам обучили. Не было того. В приюте было голодно и холодно. За малейшую провинность текли», — он вздохнул. «Не тушуйся, Федя», — ободрил друг. «Мы им всем еще покажем. А сейчас неплохо бы выпить чарочку и закусить». Федор согласился и зашел в знакомый трактир. Как раз показался на пути. Заказал селянку на мясном бульоне и котлету с кашей. Половой принес графинчик водки и наполнил из нее стопку. Федор влил жгучую жидкость в рот, крякнул и принялся за еду. Горячая ароматная селянка проваливалась в желудок, наполняя рот мясным острым вкусом. Опустошив миску, Федор налил еще стопку, выпил и принялся за котлету. Держа ее за косточку, обгладывал сочное мясо. За этим занятием и застал его городовой, тот самый, что приходил на завод. Зайдя в трактир, городовой окинул зал взглядом и решительно направился к Федору. «Добрый вечер», — поздоровался с ним мастеровой и отложил котлету. «Присаживайся, Семёныч, водки выпьешь?» «А давай», — махнул рукой городовой и устроился напротив. Федор наполнил стопку из графинчика. Городовой взял ее двумя пальцами, посмотрел на свет и опрокинул в рот. Крякнув, разгладил усы. «Закусить желаете?» — спросил мастеровой. «Сейчас полового кликну». «Сыт», — покачал головой Семенович. «Лучше скажи, где шлялся целый день. Заходил в казарму, а твои, говорят, как ушел утром, так и не появлялся». «По Москве гулял», — пожал плечами Федор. «В цирк зашел на клоунов посмотреть, лошадки там ученые, в трактире посидел». «Что не так, Семенович?» «Пристав наказал за тобой смотреть», — вздохнул городовой. Полицейский пристав в царской России отвечал за порядок на вверенном ему участке. «Не нравишься ты его помощнику», — говорит дерзкий. «А мне, понимаешь, делать больше нечего, как за тобой ходить. Сам-то знаю, что человек справный, ни в чем дурном не замечен, но начальству не прикажешь». «Съехал бы ты, что ли?» «Это куда?» — удивился Федор. «На другой участок. Я бы так и доложил, объект более не проживает. Пусть у других голова болит». «Соглашайся», — раздался в голове Федора голос друга. «Это выход. Здесь оставаться нельзя, но съезжать было бы подозрительно. Тут же сами предлагают. На заводе так и скажешь, полиция велела». «Съеду», — сказал Федор городовому. «Сам думал взять расчет. Мало платит. Добрый токарь на заводе 100 рублев может получать, коль мастерством владеет». «Вот и ладно», — обрадовался Семенович. «Прощай, Федор. Благодарствую за угощение». Он встал и пошел к выходу. Федор проводил его взглядом, после чего доел остывшую котлету и кашу, расплатился и вышел из трактира. «И куда поедем?» — спросил друга за порогом. «В Тулу», — сообщил тот. «Почему туда?» — удивился Федор. «Там императорский оружейный завод», — объяснил друг. «У меня есть что им предложить. Мастеровых оттуда призывать не будут, в войну понадобится оружие». «А возьмут?» — засомневался Федор. «Если правильно себя подать», — успокоил друг. «Слушайся меня, и мы заставим этот мир вздрогнуть».